На травянистой поляне между лесами Изума и остальные начали сражаться с разведывательным отрядом второго гира. За исключением их VSV и GSP-2, их товарищи использовали оружие, предназначенное для тренировочного боя. Оружие стреляли резиновыми пулями, а мечи обладали покрытием на лезвие. Они по-прежнему нанесут значительные повреждения, но... «Похоже, промышленное наименование не особо сильное имя!» — крикнула Казами, взмахнув GSP-2. Наконечник копья был заключен в обтекателе, но оно все равно отбросило со своего пути несколько человек. Но прочие члены подразделения не обладали такой могучей силой. С первой же атаки они отставили мечи и были оттеснены врагом, ринувшимся вперед, игнорируя их пули. Причина того очевидна. Концептуальное оружие использовало внутри философские камни, чтобы обеспечить собственную силовую среду. Это позволяло им сохранять силу оружия под любым концептом. Но даже так. Озы, созданные силой имен, слишком сильны. Хаку и я в порядке с VSV и GSP-2, потому что их названия включают в себя имена Ваджра, Вритра и Гангнир. Но серийное оружие имеет в имени лишь название модели. Когда оружие с именем и без него сталкиваются между собой, именованное одержит верх. Разве что имела место огромная разница в силе. Судя по всему, враг оснащен именным оружием. Второй гир вооружился исключительно модифицированными версиями серийного концептуального оружия. Они добавили украшения и выгравировали на каждом из них имена. Молодой человек, ныне стоящий перед Казами, держал оружие, названное «Специальный меч воинственной молнии», и он испускал молнию ограниченного радиуса. Однако... «А, вот заноза! Мне просто нужно смести его до того, как он меня ударит!» Она пригнулась под атаку молнии и отбросила парня прочь. Ощущение от удара дало ей понять, что GSP-2 сохранил свою силу. И девушка воскликнула. «Народ! Повысьте выходную мощность ваших философских камней! Снимите ограничитель топлива! На обычном уровне вас оттеснят!» Вслед своему крику Казами помчалась вперед. Прямо сейчас они с Каку должны прорваться сквозь передовую шеренгу врага. Сумея не остановить их даже на мгновение, их беспорядочные товарищи восстановятся. И поэтому они двинулись. Она бросила взгляд на Изума, и тот кивнул. «После этого вступят в бой основные силы врага. Скорее, Чесата!» «Действительно. Но нам реально нужно называть их врагами?» Она горько улыбнулась и снова глянула вперед. Четыре члена разведывательного отряда второго гира попятились, принимая защитные стойки. Полем боя служила грунтовая область с клочками травы по колено. Чтобы продвинуться, ей просто нужно протоптать эту траву. Каку, позаботься об остальном. Я разберусь с этой четверкой. Казами бежала на перегонки с ветром. Начиная с ближайшего, враги находились слева, слева, по центру и справа. Они все вооружились мечами. Все готовились к ее атаке, не отводя от нее глаз. У них было мужество. Казами не могла их узнать, поэтому устранила всякое сомнение. На бегу она нацелилась на первого врага слева. Молодой человек, одетый в белую боевую униформу, атаковал мечом, обнаженным справа на поясе. Клинок двинулся, словно желая отсечь ей голову, но... «Прости!» Воспользовавшись щитом в левой руке, Казами отразила меч вверх. С твердым звуком и легким столкновением Эфес вырвался из руки мужчины, и меч отлетел в воздух. Опустив тело низко к земле, она попыталась вонзить в противника GSP-2, но неожиданно траектория меча, летящего над головой, изменилась. Белая линия, предположительно отброшенная вверх, теперь падала клинком вниз. Пока Казами гадала, что произошло, молодой мужчина выдал ответ. «Мы боги мечей!» Он поднял над головой пустую руку и взмахнул ей вниз. «Проткни ее!» «Как наивно!» — произнесла Казами. Сразу же после этого торец GSP-2 рванулся в воздух и отразил падающий меч. «Тебе не хватает реального боевого опыта. Есть более чем один способ использовать копья!» Острым концом щита она оттолкнула мужчину прочь. Ее левая рука почувствовала приглушенный крик и ощущение, как что-то ломается. Как только тело молодого мужчины немного отлетело, девушка скользнула мимо него. И затем прибыл следующий. Еще одна атака пришла слева. Сила порождалась хорошо сложенным юношей. Он взмахнул длинным мечом, словно битой. Это было резкое движение, но взгляд Казами остановился на клинке. «Лезвие завернуто в воду? Только не говори, что оно зовется Тама-тян, потому что использует воду реки Тама». «Нет, это прототип облаченного меча, использующего воду реки Абукума. Его имя Абусан!» «Мне кажется, это заходит за пределы прототипа». Окутанный водой клинок явил свою силу. Жидкость обволокла GSP-2, не давая ему пошевелиться. Казами больше не могла использовать свое оружие. Тогда же третий враг приблизился спереди. И когда его меч пронзил пространство перед ним, девушка приняла мгновенное решение. Она отпустила GSP-2. Ее следующие действия произошли за секунду. Казами воспользовалась щитом, чтобы отразить атаку спереди, и развернулась по часовой стрелке. Она запустила удар ногой с разворота в спину молодого человека с водяным мечом. Ее правая рука наотмашь врезалась во врага, прибывшего спереди. Прозвучали сразу два звука столкновения. Водяной меч GSP-2 отбросила в воздух. Продолжая поворот, Казами словила GSP-2. «Не бросай меня!» — пожаловалась копье. «Прости». С горькой улыбкой Казами уставилась перед собой и взмахнула копьем. Горизонтальная атака устранила последнего врага, пришедшего справа. Она оглянулась и увидела, что Изума отбросил остальных врагов и закончил битву. Девушка выдала вздох, но затем сглотнула. В какой-то момент на обширной ночной поляне появилось множество белых фигур. Это... Не менее сотни белых фигур стояло на траве примерно в 100 метрах от них. Основное подразделение второго гира? Это именно оно и было. Основные силы второго гира выстроились в шеренгу. В центре Казами увидела Касиму, Ацту и Цукуями. Один из трех вышел вперед. Ацта. Он держал самый громадный облаченный меч, который Казами когда-либо доводилось видеть. Одна только его длина превосходила VSV Изума. И приближаясь, Ацта пел. «Тунец в море свежайше свеж!» Его песня вызвала недовольство на лицах взрослых вокруг него, но его это не заботило. Мужчина держал рукоять меча, подобно микрофону. «Солнце садится над Тихим океаном!» Едва он закончил припев, как тут же с удовлетворенным лицом глянул на Казами. В уголках его рта появилась самодовольная улыбка. «Ха! Мое особое выступление определенно собрало немало посетителей. Сегодня хорошая ночь. А теперь как насчет еще одной песни?» «Прости, Ацта, ты ведешь себя грубо». «Касима, ты меня предаешь?» «Не знаю, как это разыгрывается у тебя в голове, но я бы с удовольствием получил звание предателя, если это остановит твое пение». «Вот как». Ацта вздохнул и небрежно взмахнул облаченным мечом в одной руке. «Ладно уж. Сегодня ночью мы можем начать с одной атаки абсолютного оружия, созданного мною и моими веселыми друзьями. Это облаченный меч Фуцуно». Облаченный меч медленно растек ветер и вонзился в землю. И в следующий миг 200-метровая площадь земли разверзлась надвое.